Но нигде они не выводят его с крайнего острова, лежащего на океане, как выражаются иногда о варангах. Правда, византийцы не смешивают Русь с варангами, но как-то у них мимоходом замечено, что Русь – так называемые драмиты, обитатели Дромоса, от рода франков, продолжатели Феофана и Амартала. Этого весьма неопределенного выражения достаточно было норманистам, чтобы подкрепить свое мнение о родстве Руси и варангов или, собственно, об их общем германском происхождении. Но здесь слово «франки» должно быть понимаемо в весьма обширном смысле, в смысле народов северно- и западноевропейских. Примеры тому нередки у византийских писателей, как справедливо показал еще Эверс, от которых странно было бы требовать точных этнографических терминов. Притом самих варягов они нигде не называют франками. Обыкновенно византийцы причисляют Русь к скифским народам, но и этим названием не выражается какой-либо определенный этнографический тип. Для нас, повторяю, важно то обстоятельство, что византийцы, близко воочию видевшие перед собою в одно и то же время и варангов, и Русь, нигде их не смешивают и нигде не говорят о их племенном родстве». Нормандскую школу не смущает подобное обстоятельство, для нее довольны и того, что их смешивает наша басня о призвании варягов Руси. А между тем в этом-то весь корень вопроса. Мало ли что может смешиваться в темном народном предании, в сказке, в песне, в собственном домысле книгописца и тому подобном. Но может ли наука опираться на подобные основания? Варяги-норманны, несомненно, были в России, но они были здесь почти тем же, чем и в Византии, то есть наемной дружиной. Я говорю «почти», потому что у нас размеры несколько другие. У нас они были вначале и многочисленнее, чем там, и принимали большее участие в наших событиях. Известно, как сильно норманисты упирают на днепровские пороги у Константина Багрянородного, который приводит их название в двух видах. В русском и славянском. Вот они, русские. Ульворси, Геландри, Айфар, Варуфорс, Леонти и Струвун. Славянские. Островунепрак, Ниясыть, Вулнепрак, Веруцы, Напрези. Кроме того, один порог имел общее название по-русски и по-славянски – Есупи. Немало эрудиции было потрачено скандинавской школой, чтобы русские, то есть предполагаемые скандинавские названия, объяснить при помощи почти всех северогерманских наречий. Досталось, впрочем, и не одним германским наречиям. Тут пошли в дело кельтские и финские, Струби, Тунман, Лерберг, не обращались разве только к наречиям славянским. Для образца этих объяснений приведем толкование первого русского названия, то есть Ульворси или Ульборси. Во-первых, говорят норманисты, его надобно читать не Ульворси, а Ульмворси, и даже не Ульмворси, а Хольмворси, так как в греческой передаче «м» перед «в» могло быть выброшено, а «хо» обратилось в «у». Затем это слово уже не представляет затруднений. «Хольм» в языках английском, шведском, нижнесаксонском и датском означает или «остров», или «островок», а вторая половина названия «ворси» напоминает нижненемецкое «ворт», «вурт», «ворде», «вурде» и англосаксонские «ворт», «варт», «ворот», означающие или «возвышение», или «берег». Можно также производить ее от «форс», «порог». «Прекрасно». Но если толковать Ульворси как перевод соответствующего ему у Константина славянского острову Непраг, то мы не думаем, что надобно исключительно обращаться к германским наречиям, когда имеем в славянских то же слово «холм» с различными его вариантами – «хельм», «хлум», «шелом» и так далее. А для «борси» или «ворси» и для «форос» в слове «воруфорос», которого тоже объясняется норманистами при помощи «форс», «бор» и «вор», встречающихся в сложных именах, например, «бронебор», «роковор» и прочих, имеем тот же «праг» или «порог». Имеем еще слово «забора», которое и до нашего времени употребляется там же, на Днепре, для обозначения малых порогов. Таким образом, с не меньшей вероятностью можно предположить для Ульборси вместо «хольмфорс» или «хольмворт», держась ближе к тексту «вулборы», то есть «вулнборы», где первая половина слова будет та же, что в названии «вулнепраг», или в позднейшем Вулник.